Салаты, закуски и приправы. Гомасио. 8-9 столовых ложек кунжута. 1 столовая ложка морской соли. Промытые и просушенные семя кунжута обжарить на сухой сковороде в течение 2-3 минут. Внимание! Мелкие зернышки кунжута сгорают мгновенно, поэтому ни на секунду отвлекаться от процесса нельзя. Добавить морскую соль и прогреть еще 1 минуту. Затем мелко истолочь. Не следует ни заменять в рецепте морскую соль поваренной, ни молоть гомасио в кофемолке. Все это безнадежно портит вкус готовой приправы. Хранить гомасио следует в банке с притертой пробкой. Это вкусная и полезная приправа. Она хорошо подходит для зерновых, овощных и крупяных блюд.